Я твердо надеюсь вместе с отцом Каманьо склонить его к признанию королевской власти, единственной формы правления, возможной во Франции. Ведь вы того же мнения, ваше преподобие? Мне решительно все равно, как будет называться режим, которым мы заменим власть Бонапарта, — свирепым тоном ответил монах. Только бы новое правительство восстановило церковь в ее славе. «Я не разделяю ваших идей», — сказал тогда Бутре, — «касательно возвращения короля, которое кажется мне весьма проблематичным. Я полагаю, что если Наполеон будет наконец повержен нами, то непременно нужно ввести республику. Но вот в чем я схожусь с вами. В том, что я требую, чтобы эта республика не была нечестивой, но христианской. Не слишком примешивайте папу к нашим делам. Французская церковь — вот что было бы нам нужно. Как по-вашему?» Марсель покачал головой. «Нужна всемирная республика», — ответил он. «Все люди — братья. Никаких границ. Война уничтожена. Согласие вместо соперничества. Свободный обмен продуктами. А идеи, как и товары, освобожденные от таможенной пошлины, уже не принадлежат произволу властей, посягательствам казны и полицейским притеснениям. Вот мой идеал. И вот почему хочу я не спровергнуть Наполеона», — заключил этот восторженный проповедник равенства и свободы. Пушка продолжала палить, и возрастающий гул толпы вторил ее залпом. 17. «Приближается, милейший Мобраиль», — сказал Лювиньи своему товарищу, достаточно громко, для того, чтобы его слова донеслись до Марселя и его друзей. «Этот спутник маркиза Лювиньи — личность, не внушающая доверия, с ухватками забияки и проходимца, со зверским взором и тонкими неприятными губами, пробормотал: еще 4 минуты. Ах, Наполеон, закатится ли, наконец, твоя звезда? Если, к несчастью, нам придется услышать еще 84 выстрела этой проклятой пушки, если у Бонапарта родился мальчик, какое решение должны принять наши принцы, господин де Мобрейль? Сделай то, что я всегда советовал. Устранить тирана. Для этого достаточно хорошего кинжала. Нужен человек, чтобы действовать им. Этот человек существует. Он готов. Это я!» И выражение ненависти исказило лицо этого искателя приключений. Герри, маркиза Дорво, графа Мобрейля, который впоследствии получил поручение от Лиранов и Бурбонов убить Наполеона с его братьями Жеромом и Жозефом, а также похитить римского короля и королеву Вестфальскую. Всеобщее безмолвие заставило замереть всякий шум, всякий шепот. Прозвучал 21-й пушечный выстрел. Закончился ли им салют, положенный на случай рождения принцессы? Все собравшиеся замерли. Казалось, что промежуток был более продолжительным, и некоторые уже говорили: это все, у Наполеона не будет наследника. Но вдруг грянул новый выстрел, подхваченный громовым «ура», за ним другой, третий, сомнений больше не было, родился младенец мужского пола. Ликование, крики, шляпы, подброшенные в воздух, рукопожатие, обмен сердечными излияниями, весь избыток народной радости дал себя знать в тот несравненный день счастья.